Глава 26. Я заметила, как глаза мужа стали стремительно краснеть и торопливо присела, прикрывая Диару руками и всем телом. «Эй, она маленькая!» «Судя по луже, вполне даже большая», — ответили рычанием, от которого у Диары дыбом встала шерсть, а у меня приподнялись волосы. «Дорогой!» «О, как ты меня называешь?» Делано умилился хам. При этом он поднял нас обеих и разделил. В итоге Диару оставили висеть, держа за шкирку, а меня опустили на пол. И поинтересовался. «Теперь каждый раз, когда этот половик будет хулиганить, ты будешь называть меня ласковыми эпитетами?» «Ну, просто имя». Я заколебалась, столкнулась со взглядом хама и решила, что лучше договорить. «Ну, оно у тебя необычное, да, красивое, но выговаривается». «Ты отлично его выговариваешь», — сообщили мне. «Извини, дорогая, но мне надо срочно сменить обувь и прислать сюда слугу для уборки». Хам поднес Диару на уровень глаз, встряхнул так, что у зверя клацнули клыки, и внушительно произнес: «Еще раз подобное повторится, и твоя шкура украсит мой пол». Диара обвисла и тихо рыкнула. В ответ хам уставился на нее так, что даже я испугалась, и торопливо проговорила: «Она же ребё». «Мырк», — сообщила Диара, а ее длинный пушистый хвост завилял. «Так-то лучше». С этими словами хам опустил ее на пол и вышел как-то чересчур торопливо. Наверное, и правда в мокрых ботинках чувствовал себя неуютно. Я же опустилась на пол и погладила нового питомца по голове. На ощупь Диара казалась очень горячей, ну прямо как хам. У меня кончики пальцев закололо от воспоминаний, как они скользили по его напряженным мышцам. Сглотнула и закрыла лицо руками. «Эй, благородная эльфийка, о чем вы думаете, а?» «Я же ничего про Диар не знаю», — мелькнула мысль. «Точно, подарил мне питомца, а что к чему не объяснил?» Я выскочила и пробежалась пару раз по комнате, заставляя себя успокоиться. Диара следила за мной и явно собиралась присоединиться к пробежке. «Сидеть?» — строго сказала я, метнувшись к двери в смежную спальню. «Ага, так меня и послушали». Диара тут же радостно подпрыгнула и лапой зацепила край рубашки. «Вот именно сегодня мне захотелось надеть новую светлую рубашку, которую следовало носить на выпуск с ремнем». Раздался тихий треск, и подол превратился в длинные полосочки. А Диара припала к остаткам ковра и снова сказала «Мырк». «Ты не Диара», — печально сказала я, глядя на разодранную ткань. «Ты Нарра. Не идти же к мужу в таком виде». Еще раз посмотрев на испорченную одежду, я сделала себе пометку приказать сделать замок в гардеробную, чтобы запирать на время своего отсутствия. Не хочется по возвращении домой увидеть вместо платьев ленточки. «А может, ты и права», — протянула задумчиво Диари. Та снова мыркнула, села и начала вылизывать лапу. «И это боевая машина? Да я страшнее выгляжу, когда на адептов злюсь». В итоге пришлось идти переодеваться, предварительно плотно закрыв дверь в гардеробную. Можно было просто сменить рубашку, но я почему-то решила переодеться совсем. Причем сначала долго стояла под душем, благо он был смежным с гардеробной. Потом зачем-то натерлась дорогущим кремом с нежным ароматом и надела один из наборов, при виде которого краска сама собой приливала к щекам. Нечто прозрачное, невесомое и льнущее к телу. Мне пришлось даже сделать пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться, потому что волнение внутри подкидывало образы, от которых начинали трястись руки, а в животе как-то начинало потягивать. Платье я выбрала бледно-голубое с многослойной юбкой из тончайших тканей и открытыми плечами. Волосы сначала подняла, глядя на себя в зеркало, потом распустила, потом заплела. Потом плюнула и поняла, что, как ни причесывайся, на лице все равно останется странный румянец и бешеный взгляд. «Что со мной?» «Я иду поговорить о Диаре», — напомнила себе. Вдох-выдох, чтобы утихомирить пульс. Степенно вышла из гардеробной. Диара устала меня ждать и облюбовала место на кровати, сделав из покрывала гнездо и улегшись посередине. Спор с животным о праве спать на постели я решила отложить на потом и на цыпочках подкралась к смежной двери. Диара даже ухом не повела. Я взялась за ручку, но замерла. Наверное, нехорошо без спросу врываться, пусть и к мужу. А вдруг он не одет? Подняла руку постучать, да так и замерла, услышав голоса на повышенных тонах. Забыв о воспитании, тихонько приоткрыла дверь, так как голос второго говорившего показался мне знакомым. «Дерин никогда не полюбит вас. Наша с ней любовь расцветала с детства». Что меня поразило, так это горячность всегда спокойного Ирилия. Зачем он позвонил высшему? Что хочет доказать? А вот ответ хама был холоден и высокомерен. «Чувства моей жены не должны вас тревожить». «Вы не имели права. Мы обручены. Я оспорю ваш брак». «Не советую. Никаких объявлений о вашей помолвке не было, а за любую тень, брошенную на наш брак и имя моей жены, я потребую ответа кровью». «Я сам потребую от вас ответа за принуждение. Как только мы сделаем остановку в городе, ждите вызова». «Меня никто не принуждал». Не выдержав, я вмешалась, пока он не натворил бед, и ворвалась в комнату. «Чем он думает? Жить надоело? Где он и где высший? Его же одной левой размажут». Стоило только вспомнить боевую трансформацию демона, как сразу становилось ясно, за кем будет победа. «Ир, ты почему мне не позвонил?» Друг детства окинул меня взглядом, в котором царили горечь и тоска. «Мои вызовы блокируются». Я перевела вопросительный взгляд на хама, а тот лишь пожал плечами. «Ты моя жена, а он не является твоим родственником?» Мне оставалось лишь стиснуть зубы и не показать наших разногласий. «Наедине поговорим». Стараясь не показать бушевавших чувств, я встала рядом с мужем и посмотрела на друга детства. Сейчас, сравнивая двух мужчин, я могла себе признаться, что до сих пор люблю Ирилия, но как друга. Восхищаюсь им, испытываю нежность, но он не вызывает в груди ту бурю чувств, которую удалось разбудить во мне высшему. С Ирилием я спокойна, а вот рядом с мужем горю. «Ир, прости, меня никто не принуждал. Мне жаль, что так получилось. Мы поспешили. Я всегда восхищалась тобой. Ты дорог и близок мне, но я хотела сказать «люблю тебя как друга», но остереглась провоцировать демона. «Ты для меня друг. Я только недавно разобралась в своих чувствах и поняла разницу». «Ага, как замуж вышла, так сразу и ощутила разницу между эльфами и демонами. Последние стремительно берут тебя в плен, кружат голову и называют своей. Я и сама не заметила, как приняла наш брак и стала считать мужа своим. Хам? Каких поискать? Невыносимый? Да. Со скверным характером? Еще каким. Но он мой. И наш брак я готова отстаивать, хоть перед родителями, хоть перед друзьями. Фиора вообще чуть в обморок не упала, когда услышала о нашей свадьбе, и тут же предложила мне убежище у них дома. Странно. Я хоть вначале и бесилась из-за того, что он на мне стремительно женился и продумывала планы страшной мести, но убежать не хотела ни разу, а это о чем-то договорит. «Дерин, не бойся за меня. Я могу за себя постоять. и я тебя спасу». «Себя спаси», — процедил демон. «Не надо никого спасать», — воскликнула я. «Ир, услышь меня! Я замужем, а все, что было между нами, — ошибка. Мы перепутали дружбу с любовью. Когда ты полюбишь, сам это поймешь». «Хочешь сказать, что ты любишь его?» — с вызовом спросил он. Я как будто получила удар под дых и замялась с ответом. Слишком остро ощущала напряжение рядом стоящего демона в ожидании ответа. Мы с ним не говорили о чувствах. Да, он называл меня своей парой, но ни разу не сказал, что любит. Признаваться в этом первой было страшно. Я же сама только недавно смогла разобраться в себе, испытывала к нему клубок противоречивых чувств, из которых родилось новое и светлое, и говорить об этом вслух сейчас я не могла. Это глубоко личное, чтобы обсуждать при Ирилии, и у меня как будто язык к нему прилип. Он же воспринял это по-своему. Удовлетворенная улыбка скользнула по его губам, и он заявил: «Через неделю мы прибудем в Газба, и я перенесусь в столицу. Посмотрим, что ты скажешь, глядя мне в глаза». «Ты и близко не подойдешь к моей жене, иначе я вырву тебе сердце», — с угрозой пообещал Хам. «Ты уже его вырвал, похитив ее», — ответил Ир и прервал связь, бросив на меня прощальный, но решительный взгляд. «Скажи, что это была шутка насчет сердца», — потребовала я. «Я его предупредил», — мрачно ответил демон. «Ты не можешь с ним так поступить. Если по справедливости он имеет все основания гневаться, я ответила согласием на его предложение, и формально ты действительно женился на его невесте». «Разве?» — скривил губы высший. «Но объявления о помолвке не было». «Да при чем здесь это? Если бы ты дал мне возможность с ним объясниться, этого бы разговора вообще не было!» — воскликнула я, но мои слова вывели его из себя. «Забудь о нем! Ты моя жена, и я запрещаю тебе с ним любые контакты, иначе он умоется кровью». «Ты ведешь себя как тиран!» — не выдержала я. «Я высший, милая», — неприятно оскалился он. «А если он не перестанет лезть к моей жене, то лишится жизни, и это не обсуждается». «Грррр!» — зарычала я и, как ошпаренная, выскочила из спальни, иначе бы кинулась на него. «Нары подери твердолобость демона, да и вообще всех мужчин». Один бросается спасать и отказывается верить, что этого не требуется, а второй уперся и не дает объясниться. Злющая, как стая наров, я кружила по своим покоям, не зная, как выйти из этой ситуации и образумить мужчин. Диара безмятежно дрыхла и даже ухом не повела на метания хозяйки. Но именно ее безмятежность меня и успокоила. Я села на кровать, зарывшись рукой в густую шерсть питомца, и выдохнула. «Почему, как только между нами начинает все налаживаться, так обязательно что-то случается?» — задала риторический вопрос. К тому же чувствовала, что даже продолжу я настаивать на своем, все равно ничего не добьюсь. Может, стоит пойти другим путем? На ум приходило лишь одно — в детстве, если мы ссорились с Ирилием или за что-то обижались друг на друга, то для примирения стаскивали из кухни что-то сладкое. Ведь сложно сердиться, если к тебе приходят с десертом. Попробуешь его, и все обиды проходят. Пусть я уже давно не ребенок, но, может, стоит попробовать накормить моего демона сладким. Окрыленная идеей, я оставила дрыхнувшую Диару и выскользнула из покоев. Коридор был пуст, но вот на лестнице столкнулась со свёкром. «У вас все в порядке?» — прямо спросил он. «Я так понимаю, они наши крики и на первом этаже услышали». «Знала, что у высших слух отменный, но чтобы до такой степени». На миг стало неудобно, но, с другой стороны, он и так уже в курсе. «Нет», — ответила честно и нажаловалась. «Он собирается вырвать сердце моему другу детства». «Пойдем поговорим, дочка». Демон предложил мне руку, и мы спустились вниз в гостиную. Свекр подождал, пока я сяду на софу, а сам опустился в кресло. Признаться, я уже готовилась услышать нечто вроде лекции о том, что мы демоны, и у нас такие традиции сердца вырывать. Но он заговорил о другом. «У тебя замечательные родители. Мы сегодня хорошо пообщались». «Извините, мама». «Как и всякая мать, переживает за дочь. Я понимаю». Она пояснила, в каком затруднительном положении оказалась, когда руки просил у них твой друг детства, а замуж дочь вышла за другого. Тут непонятно, что предполагать будешь. Но что поделать, у нас такие традиции. Не тянуть с ухаживаниями, а сразу делать женой свою женщину. Ты же приняла сердцем ваш брак? Бросил он на меня острый взгляд. «Да», — ответила я, не понимая, к чему он ведет. «А Хамсвержинвальд об этом знает?» «Да», — уже несколько неуверенно произнесла я. «Должен же знать. Я ведь не прошу меня от него спасать». «Точно?» — лукаво уточнил свекор. «К своим женщинам мы относимся трепетно и особенно остро реагируем на все, если боимся их потерять». «Хам боится?» Одно предположение звучало дико. Но, с другой стороны, его отец не просто же так мне это говорит. «Не знаю, рассказывал ли тебе сын, как мы покидали наш родной мир». «Я знаю о том, что тогда погибли женщины и дети». Взгляд высшего демона изменился, став задумчивым, а в глубине глаз затаилась печаль и чувство вины. «Тогда я потерял жену. Она с той стороны контролировала отправку беженцев и отказывалась уходить. Успела только сына переправить с другими детьми и подростками. Та трагедия потрясла нас обоих. Он закрылся, и, мне кажется, в глубине души винит меня за смерть матери». «Но в чем ваша вина?» «Что не настоял на своем, не забрал силой. Он такой же ответственный, какой была она». «Что вы хотите этим сказать?» «Про работу в академии. Из-за разговоров с твоей матерью я понял, как важно для тебя сделать карьеру. Сейчас близятся экзамены, преподаватель необходим. Но потом он может поступить по своему усмотрению, желая обезопасить тебя». «И что делать?» — не на шутку разволновалась я. «Это же катастрофа». «Могу поделиться нашей психологией. Свою женщину мы стараемся завоевать всеми разнообразными способами, не подпуская к ней любых возможных соперников. И лишь убедившись, что властвуем в ее сердце, становимся мягче и не такими непримиримыми. Нам важно, чтобы она была счастлива». «Ясно. Если после экзаменов муж не разрешит вернуться в академию, скандал не закатывать. Более действенный способ — делать печальный вид», — перевела его слова я. «Хороший совет. Я уже поняла, что скандалом от супруга ничего не добиться». Мой взгляд на свекра был полон благодарности. Захотелось пойти и спробовать совет. Объясню хаму, что мне иного мужа не надо, и у меня и так самый лучший супруг. Но если он убьет Ира, то разобьет мне сердце, и чувство вины не даст радоваться жизни и быть счастливой. «Спасибо, я все поняла», — поблагодарила свекра, едва усиживая на месте. «Беги, Ягоза!» — с улыбкой отпустил меня он. «Как ребенка, честное слово. Впрочем, если вспомнить нашу разницу в возрасте, так и есть». «Спасибо!» — еще раз поблагодарила я, вскакивая. Перед тем, как подняться наверх, все же заглянула на кухню и выбрала нам десерт. Кухарка чуть за сердце не схватилась, увидев в моих руках поднос. Предлагала сама отнести или элементаля позвать, в конце концов. Но мне было важно сделать это самой. Окрылённая прошла прямо в покое мужа, но опять его не застала. «Да что ж такое?» — воскликнула я и в сердцах пнула книжный шкаф. Стеклянные дверцы возмущенно звякнули, грозясь разбиться, как и мои мечты помириться. Оставила поднос на столике и оглядела комнату. Везде идеальный порядок. Сунула нос в гардеробную, но и там тоже никого. Хам не переодевался и куда-то опять ушел. Мне что, бегать за ним? Я разочарованно ушла к себе через смежные двери, думая, как теперь быть. Диара все еще дрыхла. Вот что значит крепкий детский сон. Я же села в кресло, горестно подперев ладонью щеку. Нет, определенно, как он вернется, его ждет серьезный разговор. Жена я или не жена? По статусу имею право знать, где носит моего супруга. Вот если я уйду непонятно куда, он как реагировать будет? Так хотелось проучить некоторых, чтобы дошло, что я чувствую. Меня как будто кто-то услышал. Зазвенел кристалл связи. Родители? Идея отправиться к ним показалась привлекательной, чтобы немного проучить хама. «Леди Дерин», — тихо зашептал адепт, стоило мне ответить. «Декст? Откуда у тебя мой номер?» — в шоке спросила я. «У меня тетка работает в архиве. Нашла в вашем деле. Вы только ее не выдавайте». «Конечно, не буду. За распространение личной информации можно вылететь с работы без рекомендаций». «Что у вас стряслось?» «Ведь не пожелать хорошего вечера он мне звонит». «Он здесь». «Кто он?» «Эктавион. Вакации. Внутрь нам пробраться не удалось. Туда пропускают только парочки. Нам женщина нужна». «Ты мне предлагаешь?» «Леди Дерин, а кто еще? Вы же единственная в курсе, что происходит. Если использовать наших знакомых, так дольше будем объяснять и уговаривать. Вы только маску захватите», — попросил Декст, убежденный, что я не откажусь. А я подумала, в конце концов, а почему нет? И из дома под важным предлогом уйду. Это же я втянула адептов в расследование. И как их преподаватель обязана проследить, чтобы они не натворили дел. Ладно. «Только без меня ничего не предпринимайте, скоро буду». Я отключилась и оглядела себя. Можно и не переодеваться. Забавно. Собиралась к мужу, а побегу на свидание к адепту. Липовому свиданию. Нужно будет это до сознания моего ревнивца донести, чтобы чего себе не надумал. Заодно потребую отчета, где он сам пропадает». Маска у меня где-то была. Черная, кружевная, от бального платья для маскарада. Хорошо, что взяла с собой этот наряд. Помню, как собирала вещи и еще колебалась насчет него, но вспомнила, что в академии принято устраивать бал-маскарад после экзаменов, и голова не будет болеть, что надеть. Я нашла костюм в гардеробной среди перевезенных из академии вещей. Их уже развесили, что облегчило поиски. Диара лишь сонно мурлыкнула, когда я потрепала ее по холке и попросила вести себя хорошо. Двери в гардеробную все же плотно закрыла и, уходя, оглядела комнату, чтобы она не добралась ни до чего важного. Когти у этого создания острые, как я успела убедиться. Из дома удалось ускользнуть незамеченной. Район у нас хороший, но по улице экипажи, не принадлежащие хозяевам домов, не ездят. Проживающие здесь ценят свой покой. Я влилась в поток гуляющих горожан, дошла до парка и уже там наняла карету, приказав вести вакацию. Своих адептов увидела издалека. Они заняли наблюдательную позицию на углу улицы, чтобы не светиться у заведения. Попросив остановиться, я отпустила карету. «Ничего себе!» — выдохнули адепты, а гном даже присвистнул. Мое бледно-голубое платье с многослойной юбкой из тончайших тканей и открытыми плечами произвело на них впечатление. «Леди Дерин, шикарно выглядите!» «Спасибо, Декст. Так что у вас?» «Эктавиона в маске мы узнали. С ним девушка по возрасту, адептка. Жаль, Хатиба с нами нет, он бы точно сказал. Но очень рыженькую Гертруду со второго курса напоминает. Она к нему на дополнительные занятия ходит. Они уже там около часа сидят. Преподаватель решил обучение расширить и провести его вакации? После разговора с Анастейшей я бы уже ничему не удивилась. Но это еще не делает его похитителем. Мерзавцем, да, не спорю. Ладно, Декст, ты со мной. Заходим и осторожно проверяем, чем они там занимаются. Ты ни во что не вмешивайся. Если он надумает вести ее в номера, я сама с ним поговорю. Распорядилась я. Декст согласно кивнул, а я надела маску и взяла его под руку. Мы неспешно пошли, изображая из себя парочку. Только я не шучу. Постарайся не выделяться. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Еще учиться, а Эктавион не простит вмешательства в его дела. Если это он, его посадят. Пока у нас только подозрения на соблазнение адептки. И то это надо доказать. Станет ясно, если он поведет ее наверх в номера. Раньше вмешиваться нет смысла. Мы уже подходили, и я давала последние наставления, когда дверь заведения распахнулась, и из него выбежала девушка. На секунду она замерла, а потом приподняла подол платья и понеслась бегом по улице. «Да это же Гертруда Хиос!» — воскликнул Декст. Услышав свое имя, девушка припустилась быстрее ветра. «Стой!» — бросился за ней орк. Пришлось бежать за ними, но юбка льнула к ногам, и я чуть не упала. В голове билась единственная мысль. «Неужели мы опоздали? Что же делать?» Я оглянулась, увидев приближающуюся закрытую карету. «Стой!» — замахала руками возница. Он остановился. «За ними! Быстро!» Я махнула рукой в сторону бегущих, а сама открыла дверцу, забираясь в карету. Не сразу увидела, что в ней не одна. «Вы?» — удивилась я. «Леди Дейрин, позднее время вы выбрали для прогулки». «У меня важное дело, можно побыстрее?» Я выглянула в окно. «Как скажете». А потом мир померк.